Вы, наверное, не понимаете, что я забыл в стране огня и тем более в храме огня. Давайте начну с того момента, когда мы с Дэ впервые попробовали войти в синергию. Получилось это не с первого раза, не первого десятка раз. Все-таки Дэ более кровавая и безумная личность, чем я, и мы иногда просто не можем настроиться друг на друга, даже если мы буквально в одном теле, хотя будь мы в разных телах, это даже не сработало бы. Поэтому я задержался в стране чая не на месяц, как я предполагал, а на полтора года, чему был рад Кунга. Сколько чая мы с ним выпили, сколько партий в шаги сыграли, даже вместе на рыбалку ходили, веселый был парень. Но ничего не может длиться вечно, вот и мне пришлось отбыть из страны чая, чтобы дальше совершенствоваться. По этому случаю Кунга подарил мне довольно дорогой чай, листья этого чая специально выводятся в специальных теплицах. Подарок этот мне очень понравился, не смея уйти, ничего не подарив взамен. Я отдал Кунга золотую брошь с рубином в центре, он отнекивался как мог, говорил, что это дорого, но все-таки сдался и взял это. Перед выходом из города, я закупался еще запечатывающими свитками, чая у меня поднакопилось много, целая комната только для чая. Ища место единения с природой, я услышал про храм огня, который находится вдали от городов. Лучше места мне было не найти, и я пошел к ним, по крайней мере собирался. Да меня буквально вытянул в внутренний мир и, держа за плечи, тряс. Когда я спросил причину такого поведения, он ответил, что храм огня был сформирован монахами, которые были ниндзя-защитниками. Мне это ничего не говорит, но я сделал вид, что понял, что ни хрена не сработало, и Дэ начал выбивать из меня ответы на вопрос, что со мной творится. Когда он узнал, что я теряю память о прошлой жизни, я никогда не слышал десятиэтажный мат, причем он не повторялся. Более-менее успокоившись, он начал требовать подробности, ну а я и сказал все как есть. Далее было еще два этажа мата, но быстро придя в себя, Дэ начал думать, что делать. Думал он долго, но так к ничему не придя, он решил на время отложить этот вопрос и приступить к более важной теме, а именно в мои посвящения, кто такие ниндзя-защитники. А это оказалось интересно, 12 ниндзя-защитников, а именно столько может быть, была группа из 12 элитных воинов, каждый из которых покинул свою деревню и положил свою жизнь на защиту даймё огня. Членов команды можно узнать по кандзи огонь, расположенном на повязке, которую они носили на талии. Сказать честно, я удивлялся такой информацией, но один вопрос оставался: с чего ты взял, что там остался хотя бы один ниндзя-защитник? Ответить на этот вопрос Дэ не смог и, тихо построив еще один этаж, выкинул меня из внутреннего мира. По пути я собирал информацию о этом храме огня, из того, что мне удалось узнать, я сложил главное. Возглавлял монахов бывший член ниндзя-защитников, Чирику. Храм располагался в местности, окруженной лесами и, как отмечалось, существовал в гармонии с природой. Храм был с трех сторон окружен горами и большим полем на юге. Дэ добавил, что на четырех сторонах света от храма расположены могилы четырех ниндзя-защитников. Неделя пути, и я дошел до этого храма. Храм огня был огромным храмом ниндзя или монастырем шиноби в стране огня, который по всем параметрам сильно напоминал монастырь Шаолиня, за исключением лишь того, что размещал только ниндзя-монахов. Храм был особенно знаменит среди других храмов ниндзя. У входа я встретил старого монаха, звали его Бонсай, да тот самый, с которым я недавно играл в шаги. После того, как я сказал, что хочу уединения с природой и хочу остаться жить на время в храме огня, Бонсай провел меня к Чирику. Чирику находился в одной из множества комнат в храме, он сидел на татами за столом с маленькими ножками, заполняя какие-то бумаги. Дальше же был довольно скучный разговор, но поселиться в храме огня я смог. Показал мне мою комнату и весь храм огня Бонсай. Так, кстати, мы узнали, что оба увлекаемся в шаги. Дальше я начал искать место для своих тренировок. Мне не подходил простой лес, нужен был именно прекрасное тихое место с звуками природы. Нашел я подходящее место спустя час поиска, оно выглядело великолепно. Большое поле, заполненное цветами, и речка, огибающая это поле. Лучше места я найти не смог, поэтому тренировался в гармонии здесь. По прошествии полтора лет, мы с Дэ так и не смогли войти в синергию. Дэ начал искать причины такого плохого результата, и в течение прошлого месяца он молчал, пока я вчера вечером не оказался в своем мире. Дэ тогда сказал, что нашел причину и что мы можем уже завтра, сегодня, начать пробовать войти в синергию. Сегодня утром мы уже пытались, и у нас почти получилось. Но дикий кабан выкинул меня из нирваны в самый важный момент. Стоит ли мне говорить, что судьба этого кабана стала костер? Дальше мы не пытались, ведь к тому времени я обещал Бансею сыграть с ним в шаги и угостить одним из сортов чая. И вот сейчас, я снова стою здесь. Солнце заходило за горизонт и окрашивало небо в оранжевый цвет. Мирное течение воды и легкий ветерок лишь дополнил эту картину. «Ну один раз не повредить», — мысленно сказал я Дэ. «Ну один так один, смотри до 12 ночи тут не засидись», — ответил мне Дэ. Сев на один из камней и закрыв глаза, я стал погружаться в нирвану. Снова чувствуя эту энергию и как она кружит в моем теле, я пытаюсь собрать ее в своем очаге чакры, Дэ же готовился к синергии. «Вот, осталась последняя капля». Вот я снова пытаюсь заставить ее войти в очаг, одновременно стараясь войти в синергию с Дэ. Я чувствую, как капля пота пробежала по моему лицу, я слышу, как журчит река, и как поет ветер, я вижу, как последняя капля и входит в мой очаг, одновременно с этим, наконец, вхожу в синергию с Дэ. После того, как эта последняя капля попала в мой очаг, я чуть ли не получил сенсорный шок. Я чувствовал все на протяжении 500 метров. Я слышал, как ползет червь в кустах неподалеку. Я видел, как птица кормит своих птенцов на дерево вдали от меня на 200 метров. Мой нюх уловил запах леса и каждого цветка, находившегося на этой поляне. Но это было не все. Изменения повлияли не только на мои 5 чувств, но и на все мое тело. Мышцы обрели невиданную силу, но не потеряли в гибкости. Наоборот, такое чувство, что я могу как змея сворачиваться в любую сторону и мне ничего не будет. Мой мозг тоже улучшился, он начал обрабатывать информацию куда быстрее, чем раньше, и передавать команды настолько же быстро, насколько это вообще возможно. Мир приобрел для меня 2 состояния, он полностью замер, я вижу, как листик, который подхватил ветер, остановился, нет, настолько сильно замедлился, что мне кажется, что время встало. Второе же было противоположное первому. Он живет. Энергия, разная энергия живет в этом мире. Я вижу их, я могу их потрогать, я их чую, я их чувствую. Каждую энергию, стихийную, жизненную, духовную и природную, я чувствую, как они смешиваются и распадаются. Это адекватно не передать словами. Встав, я подошел к реке, чтобы посмотреть на себя, а со мной произошли изменения. Мои волосы стали темнее. Теперь они похожи окраской на крыло ворона, а глаза наоборот, стали ярче, теперь вместо бордовых у меня кроваво-красные глаза, зрачок же стал более диким, как у кого-нибудь зверя, черты лица немного заострились, придавая более хищный вид. Да, я здесь главный хищник и охотник, я здесь альфа, остальные моя добыча и беты. Какого? Придя в себя, я понял, что мне передалось больше черт от Дэ, чем я ожидал. Кстати, сейчас полностью контролируя свое тело и сознание, я понял, что одежда на мне тоже изменилась. Кимоно стало моей броней, только от нее исходил черный, почти незаметный глазу, туман, а хари стало с длинными рукавами и больше напоминал плащ с капюшоном, длина тоже увеличилась, теперь оно мне по колено, цвет тоже перетерпел изменения, из белого с черными концами оно стало черным с кровавыми линиями. На поясе я заметил 2 коротких меча. Достав их из ножен, я понял, что это были заричитаврич, 2 клика, с помощью которых я вершил правосудие. Стоп, я, после этой мысли в мою голову стали проникать разные образы с знаниями, в первое время я не понял, что это такое, уж слишком сильный был сенсорный шок от этого удара, пока не понял, что это память, моя память. Я не понимал, что происходит, почему моя память резко вернулась ко мне, пока я не дошел до куска, когда я был подростком. Тогда я понял, когда это я стал вершить правосудие. Парень лет 17 стоял над трупами своих родителей с 2 кровавыми короткими мечами в руках. Он смеялся, смеялся и плакал, в его глазах плескалось безумие, он не хотел до этого доводить, он не хотел этого делать, но они вынудили его. Эти 2 личинок человека никогда не были людьми, они никогда не были нормальными родителями, отец семейства постоянно пил не просыхая, а мать водила мужчин себе в постель. Жило семейство в отдельном доме, дед с бабкой уже давно погибли, с обоих сторон, а дети этих людей жили в страхе, старший сын был одет что попало, как будто одевался с мусорки, его черные как крыло ворона волосы и кровавые глаза, которые достались ему от женщины, которая считается его матерью, был чуть ли не весь в бинтах, шрамы покрывали чуть ли не все его тело, но он не обращал на них внимания. Младшая же дочь семейства выглядела как 7-летний ребенок. Она была милашкой, Ее волосы тоже были цветов вороньего крыла, а глаза были обычные, карие. Ее улыбка была светлее солнца для своего старшего брата, была, пока он не лишился ее. Он постоянно держит ее возле себя, не желая оставлять ее дома с этими выродками, но бывают и такие моменты, что рядом с ним, ей куда опаснее, чем дома. Старший был в не той компании, так бы сказали нормальные люди, но он считал эту компанию своей второй семьей. Поэтому, когда стало известно, что на них собираются напасть, он, оставив сестру в комнате с указом никуда не выходить и прятаться, отправился на бой толпа на толпу. Знал бы он, чем это грозить, никогда бы ее не оставил, но ничего уже не изменить. Бой был жаркий, реки крови лились с раненых тел, а людей оставалось все меньше и меньше, и вот, победив в этой схватке, старший заменит, что остался в живых только он. Не веря своим глазам, он бегал среди трупов, ища хоть кого-нибудь, но все оказалось тщетно. Забрав два, то ли меча, то ли клинка, с трупа своего врага, он отправился домой. Все, что он хотел, так это поскорее увидеть свою сестру. Придя домой, он заметил, что дверь в комнату открыта. Ни медля ни секунды он стал искать свою маленькую сестру. В комнате ее не оказалось. Выйдя в гостиную, он стал выбивать ответы из отбросов, что должны зваться его родителями, лучше бы он был глухим. Узнав, что его сестра выходила на кухню за стаканом воды, ее приметил один из клиентов ее матери, сказав, что заплатить двойне, чтобы поиграть с малышкой. Не слушая, что было дальше, он побежал в ту чертову комнату его родителей. Открыв дверь, он так и остался стоять в дверной проеме. На кровати лежала она, из ее интимного органа выливается смесь спермы с кровью и мочой, запах в комнате стоял ужасный, но не обращая на это внимания, он подошел к телу своей сестры. Ее тело покрывала сперма, а глаза были пусты, на щеках еще оставались дорожки от прожитых слез, а грудь была искусана вместе с шеей. Брат, уронив свой трофей, стал рыдать над телом сестры. В этот день он лишился всего, свою семью, настоящую, а не эту фальшивку, и своего сокровища. Крик боли и печали был слышен на весь дом, что не понравилось жукам на первом этаже. Войдя в комнату, они стали насмехаться на этой ситуации и говорили, что эта мелочь принесла хоть какую-то пользу. После этого у старшего ребенка сорвало крышу. Взяв свои клыки в руки, он напал на этот мусор. Первым был мужчина, из-за пьяного состояния он не смог увернуться и, лишившись рук, упал на колени. Второй крик боли прозвучал в этом доме. Старший решил не останавливаться на достигнутом и отрезал уже и ноги по колено, из-за жира было трудно резать плоть, но его это не остановило. Этот свин кричал от безумной боли, которая отрезвила его, с обоссанными шортами, он лежал в луже собственной крови, его слезы текли ручьем, но старшего это не волновало. Наоборот, он наслаждался этой картиной. Женщина свалилась с ног и отползала спиной от экзекуции, которую проводил старший ребенок, почувствовал спиной стену, она закрыла рот руками, чтобы сдержать тошноту от картины, которую рисовали перед ней. Шум от столкновения тела с спиной привлек внимание экзекутора. Повернувшись к своей жертве, он стал подходить к ней, она же молила о пощаде, говорила, что сделай все, чтобы остаться в живых. В конце даже попыталась надавить на то, что является его матерью, а вот последнее было лишним. Не сдержав свой гнев, он пнул эту женщину, он пинал ее ногами, она же лишь скулила и молила о пощаде, но что она сделала, когда его маленькое солнце умоляя эту женщину ее спасти? Что она сделала, когда слышала рыдания семилетней девочки? Что она, черт ее дери, сделала, когда ее дочь насиловали в ее же комнате? Ничего, она ничего не сделала. Она не стала отвечать на мольбы ее дочери, тогда зачем старшему отвечать на ее мольбы? Он лишь пинал ее, пока не сломал почти все кости в ее теле, приличная лужа крови собралась под ее телом, а сама она уже отключилась от боли, как и тот мужчина за спиной парня. Он стоял над телами мерзких животных, которые не заслуживали жизни, он смотрел на них, пока не засмеялся. Этот смех был переполнен разными эмоциями, от горя из-за потери всего, до счастья за то, что этот ад наконец закончен. Слезы текли по его щекам, пока он сам смеялся, а руки крепко сжимали его клыки, в его глазах читалось безумие. Прекратив эту истерику, он посмотрел на задний двор. Закат окрашивал красным задний двор, а по центру двора был виден маленький росток дерева, который он посадил вместе со своей любимой сестрой. Тут он решил ее и закопать, а тела животных спалить дотла вместе с домом, так он и поступил. Киншин стоял на коленях, солнце уже давно зашло за горизонт, Айпе уже давно вышла из тела, в его голове царила пустота, пока по его щекам стекали слезы. Он не знал, что говорит, он не знал, что чувствует, но одно и знал точно, Дэ больше нет, ведь Дэ это он. Глава 14. Каноха. 3 года спустя. Ворота деревни скрытого в листве. Каноха считается сильнейшей скрытой деревней, ее стены возвышались над поселением, оберегая их от опасности. Сами защитники ворот были чунины, 2 чунинов проверяют повозки, еще 1 проверяет документы, а 2-я двойка стояла в стороне, для того чтобы помочь 3 чунинам, если будет атака. Так по крайней мере было во время войны. Уже 7 лет как война окончена и наступило перемирие среди скрытых деревень. По окончанию войны много чего изменилось, охраны стали меньше, образованные теперь было с 6 лет, а не 8, был назначен 4-й Хокаге, но он погиб, защищая деревню от атаки 9 хвостатого биджу. Поэтому правление снова вернулось к старому 3-му Хокаге. Но давайте вернемся к воротам. Вход и выход из великой деревни сейчас охраняют 2 чунина, не сравнится с прошлыми 5, но хоть что-то. Вместе с ними стоял человек в плаще и рюкзаком за спиной. Мужчина выглядел лет на 20, из-за волос цвета вороньего крыла и кровавых глаз можно было спутать его с представителями клана Учиха. Тело парня не было горой мышц, но и слабаком он тоже не был, таких называют жилистыми. Он был высокий, 1,80 м, для обычного человека он покажется высоким, но для шиноби это была обыденность. Плащ скрывал темно-зеленое кимоно, а катана была повешена за левое плечо. Лицо парня было хищным, заостренные черты лица в дополнение с кровавыми глазами, которые постоянно были немного прикрыты веком, заставляли опасаться этого человека на инстинктивном уровне. Имя этого человека было Киншин, Ямамото Киншин. Вот я снова тут, сколько лет прошло с моего ухода из деревни? 6 лет, 7, не помню уже, но и не надо, меня мало что связывает с этой деревней, не будь здесь Наруто, я бы сюда не вернулся. Прошло уже 3 года с исчезновения Дэ и возвращением моей памяти. Первое время после возвращения памяти я не знал, что делать, просто сидел на том камне и все. Я не знал, что должен был чувствовать, моя голова была пуста, а эмоций не было, я был опустошен. Даже Дэ больше нет, тогда я понял, что никогда не был один, со мной всегда был Дэ, который меня поддерживал. Не знаю, сколько времени тогда прошло, но вернувшись в храм, все уже спали. Вернувшись в свою комнату, я лег на татами прямо в одежде, она кстати вернулась в привычное кимоно с хари, а капюшон назад в соломенную шляпу. Я не мог заснуть, поэтому просто смотрел в потолок все время, я тогда все еще переваривал память Дэ. По прошествии 2 месяцев я решил покинуть храм огня и попутешествовать по стране огня. К тому времени я более-менее привел себя в порядок и, сыграв последнюю партию в шаги вместе Бонсай Саном, отправился собирать свитки. Собрав все, я отправился прощаться с Чирику. Он как всегда находился в своем кабинете и разбирался с бумагами, удивившись моему уходу из храма. Узнав, что я хочу попутешествовать по стране огня, он попросил передать письмо его другу Асуме, если я зайду в Каноху. Согласившись с его просьбой, я взял письмо и ушел из храма. Путешествовал я по стране долго, выполняя мелкие поручения, я также тренировал все техники, которые передались мне от Дэ. Маска оказалась не единственной его созданием. Его стиль боя, его способность оценивать противника и находить его слабые места, его знание строения человеческого тела, все это передалось мне. Он даже смог самостоятельно улучшить жажду крови, он назвал это страх человеческий. Смысл этой техники в том, чтобы внушать противникам самый жуткий страх, чтобы они боялись даже смотреть на Дэ. Эта техника была его последней. Создал он страх человеческий, изучая психологию, как работает человеческий мозг и мозг других живых существ. Он изучал все, что связано с эмоциями и разумом. Он отдал на это всю свою жизнь. Называл он себя еще тьмой человеческой, хотя он и убивал ублюдков и всяких тварей. Не всем нравились его методы, не сосчитать, сколько раз он был на волоске от смерти, сколько раз его заказывали у наемников, и сколько раз его пыталась поймать полиция. Он стал международным преступником. Он собрал настоящую организацию, там было все люди, от разыскиваемых хакеров до таких же безумцев, как и он. Благодаря своему навыку красноречия, он смог возглавить эту компанию из всякой личности вне закона. Стоит ли говорить, что эту организацию сразу же прозвали террористической? Да, ну и наделал он там дел, даже жалко немного мой прошлый мир, но он не только убивал, но и освобождал невинных, которых обвинили коррумпированные чиновники и вынесли приговор подкупные судьи. Его нельзя назвать хорошим, но и на плохого он не тянет, скорее его можно назвать человеком во всей его красе. Ну ладно, хватит о прошлом, вернемся к его техникам. В свои 50 д смог дойти до предела человеческого тела, с помощью своего опыта и знаний, он смог разработать специальную тренировку, которая вывела его на предел человеческого тела. Увы, но выйти за этот предел ему не позволяло здоровье и время, которое уже было на исходе. В конце своей жизни, он решил сделать самую глобальную чистку. То время было бойней, чуть не началась Третья мировая война, кровь лилась не то что реками, потопом. На своем последнем одре он взорвал себя вместе с двумя президентами, которые хотели навариться на этой войне. Взрыв был слышен на всю Европу. И вот, все эти знания теперь у меня. Попробовав потренироваться по специальной программе, я сразу же почувствовал эффект, у меня напрягались все мышцы в теле и даже те, которые простыми тренировками не развить. Час такой тренировки я стал обливаться своим потом, это была колоссальная нагрузка на тело, неподготовленный может себе сломать кости спустя минуту, это и правда специальная тренировка, ведь только отбитый на всю голову человек будет по ней тренироваться, и я не знаю, мне радоваться этому или нет. Я побывал много где, от Хаши до Химачи, столица страны была красивая, тут ничего не скажешь, хотя Танзаку тоже неплох, еще бы Цунади встретить и было бы вообще прекрасно. Зачем мне Цунади? Конечно, чтобы перепить ее. Да в свое время создал водку 2.0, такая ядреная вещь была, пускай ее тут нет, но вкус и эффект настолько хорошо сохранились, что мне кажется, здешние саки не больше, чем кофе с каплями виски, правда вкус как у мочи, но это уже мои придирки. И вот, найдя наконец гармонию с самим собой и успокоившись, я стал не только изучать память, но и проверять, что со мной теперь. Внешнее изменение было постепенным, так что сразу другим человеком я не стал. Увеличился объем чакры и контроль над ней, моя инь-составляющая увеличилась чуть ли не вдвойне, так что теперь я могу стать мастером гиндзюцу, но мне этого и даром не надо, поэтому я стал увеличивать янь-составляющую, с чем мне помогала та самая тренировка. Спустя 3 года странствий, я наконец пришел в Канахуда и надо бы выполнить обещание Чирику, а то как-то неловко, человек 3 года ждал, а я обещание еще не выполнил. Ну с документами все в порядке, Киншин-сан, добро пожаловать в Канаху, сказал мне один из чунинов, отдавая мне мои документы. Пройдя через ворота, я сразу же заметил 4-е лицо на скале над резиденцией Хокаге. Это я так понимаю Минато, вижу, что черты лица не смогли полностью передать, в принципе, как и со всеми Хокаге, так что узнать, что Наруто сын Минато, так не смогут. Проходя по Конохе, я осматривался и вспоминал свое детство. После нападения Кьюби тут ничего не изменилось, вижу только, что новые здания построены, взамен старых, но общага выжила, очень жаль. Найдя гостиницу, я снял там номер и наконец смог снять свой плащ, надо будет потом свой дом тут купить. Переодевшись в серое кимоно и накинув свое любимое хари с темными концами, я запечатал катану в печать на предплечье, ее можно спутать с татуировкой, которую, оказывается, делается в Танзаку. Я охренел, когда увидел это. Выйдя из гостиницы, взяв с собой деньги, я стал просто гулять по Конохе. Продавцы, как всегда, кричать всякую хрень, чтобы завлечь покупателя, а люди все так же на это ведутся. Идя в сторону академии, я заметил то, почему скучал все эти годы, Ичираку Рамен. Не думая ни секунды, я зашел в это оружие по переманиванию противника. «Добро пожаловать в Ичираку Рамен, что будете заказывать?» Встретила меня молодая девушка с милой улыбкой, в форме заведения, похоже, это дочь Тиучи, как там ее, Айми вроде. «Можно мне рамен с двойной свининой?» Сразу же сказал я свой заказ, в детстве я всегда любил этот рамен. «Да конечно, подождите 10 минут», ответила мне Айми, и ушла на кухню. Я же сел за подобие барной стойки, все как в детстве, сейчас слезу пущу из-за ностальгии. Подождав свой заказ и приняв его, я убедился, что Тиучи не потерял хват, а наоборот, только улучшил свой рамен. Съев еще 3 порции, я, попрощавшись с Тиучи и его дочерью, отправился дальше блуждать по Конохе. А точно, надо кое-что проверить. Вспомнив о одной важной вещи, я отправился в цветочную Иманок. «Здравствуйте, что желаете?» Встретил меня мужчина средних лет, с длинными блондинистыми волосами, которые завязаны в конский хвост. На его лице была легкая улыбка. «Мне, пожалуйста, хиганбаны». После моих слов, продавец стал серьезным. Родственники, одно слово было вопросом, пока Яманака собирал цветы. Нет, команда, ответил я на его вопрос, все-таки это не такой большой секрет. Понимаю, вот ваши цветы, с вас 50 рё. Отдав продавцу деньги и взяв букет цветы, я отправился на кладбище Канахи, надо их хотя бы проверить. Путь мой был недолгим, придя на кладбище я стал искать их могилы. Вот вы где, сказал я, смотря на каменные надгробия моей команды. Камамура Какута, Чунин Канахагури Но Сата, был убит при выполнении задания во время Третьей мировой войны Шиноби. Гансира Саджи, Генин Канахагури Но Сата, был убит при выполнении задания во время Третьей мировой войны Шиноби. Мизуци Кахара, Генин Канахагури Но Сата, был убит при выполнении задания во время Третьей мировой войны Шиноби. Разделив букет на три части, я положил цветы на могилы, встав на колени, я молился Ками за их покой. Все-таки жизнь в храме огня оставляет свой отпечаток. Встав и отряхнувшись, я отправился на выход из кладбища. Свою могилу я так и не нашел. Шагая по Канахе, я искал Асуму Сарутоби, у него сейчас еще не должна появиться команда, значит он где-то здесь, либо на миссии. И не знаю, так сложилась судьба или просто удача наконец повернулась ко мне лицом, но я нашел Асуму в кафе Данго. Решив не тянуть кота за его сокровища, я отправился к нему. Асума Сарутоби, решив чисто из вежливости спросить его, «Да, вам что-то нужно?» – ответил Асума, положив Данго на тарелку. «Вам письмо от Чирику из храма огня», – сказал я, передавая ему письмо. «Если там что-то важное, Чирику меня убьет». Взяв письмо из моих рук, Асума проверил его, не знаю на что, но он явно что-то искал. Найдя то, что он хотел, он открыл письмо, что там было я не узнал, ведь к тому времени уже вышел из кафе. «Вроде все сделал, тогда завтра надо поискать себе дом и начать поиски одного заводного апельсина». Отправился я назад в гостиницу, утомился я за этот день, а завтра дел еще больше, и завтра меня ждет самый ужасный зверь – бюрократия. Глава 15. Ну здравствуй, Наруко, Канаха. Новый дом. Наконец-то, я смог купить и оформить свой новый дом. Как же я задолбался с этими документами, сколько же нервов они мне съели. Бюрократия – вот истинное зло. С ним ваши Мадары Кагуи ничего не стоят. Пока я сидел на новом диване, я обдумывал тот ад, через который прошел. Бюрократия никогда мне не нравилась, но без нее никуда, так что придется еще выучить законы, чтобы на них играть. Встав с дивана, я снова осмотрел свой дом. Он выглядел как традиционный японский дом, только снаружи, двухэтажный деревянный дом, только вместо сёдзи были обычные двери. Все-таки интерьер храма огня мне запал в душу. Только кухня была европейской, кухня святой, так что там самые лучшие. Два санузла были на разных этажах для удобства. На втором этаже были еще спальня для меня и еще три свободных. На первом этаже, кроме кухни, санузла и прихожей, была еще гостиная с телевизором, диваном, на котором я сидел, стол на между телевизором и диваном, а по бокам стола стоят два кресла. Решив прогуляться, я, переодевшись из домашней футболки и шортов, в свое кимоно, на этот раз серого цвета. Перед выходом, я накинул на себя свое хари и отправился на прогулку по Канахе. Сейчас уже вечер, целый день потратил на эти бумажки. Гуляя по Канахе, я решил зайти в Ичираку, запала мне эта лапша в душу. Съев три порции любимой лапши, решил пройтись до полигона моей прошлой команды, надо хотя бы посмотреть, кто там занимается, или она пустует. Пошел прочь демон. Не дойдя до полигона, я услышал гневный крик мужчины и увидел толпу людей. Неужели это он? Да что я вам сделала? За что вы так со мной? Через пару секунд я услышал второй громкий голос, детский. Недолго думая, я начал пробиваться через это море людей. Хочешь маску? Набери и уходи подальше от моего магазина, жалкий демон. Голос становился все громче. Мне это не нравится. Я уже хотел использовать страх человеческий, чтобы сделать себе дорогу. Пока не услышал детский плач и бег маленьких ножек. Не показывать эту технику этому сброду, но и просто так я не могу его оставить. Быстро решив, что делать, я продолжал проходить сквозь толпу. Те, кто были этим недовольны, встречались с моим взглядом, пропитанным жаждой крови. Такие либо быстро замолкают, либо встают столбом и не могут двинуться. Наконец, дойдя до магазина с масками, заметил торгаша и маску лисы. Нацепив добрую улыбку, «Эля, я буду нежно снимать с тебя кожу, честно-честно», и прикрыв глаза, как делал это Д, чтобы казалось, что они вообще закрыты, Я взял маску лиса и начал понемногу давить на этого человека своим присутствием. Это чем-то напоминает давление чакры. «Сколько?» – спросил я, показав маску лисы. «Улыбка и давление делают свои дела. Всего один вопрос, а он подскочил как от взрыва. Стой, орё, а как голос задрожал, а как кричал минуту назад. Даже забавно на таких смотреть. Такими можно вертеть как хочется». Услышав цену, я стал подсчитывать свои монеты, понемногу увеличивая давление. Ничего серьезного с ним не будет, может немного штаны испачкает. Собрав нужную сумму, я протянул деньги торговцу. Он своими дрожащими руками взял эти деньги и, не считая, положил в кассу. «Пепе, приходите еще, а как побледнел, а я не перестарался. Ха-ха-ха-ха, хорошая шутка, жаль никто не оценить». Забрав маску, я стал искать наше чудо и одновременно обдумывал происшествие. Насколько я помню, эта сцена должна быть раньше или нет. Так, стоп, 6 лет Наруто выселяют из детдома. Эта сцена происходила, когда он уже жил в общаге, но в Академию Шиноби он тогда еще не поступил, или поступил, ничего не понимаю. Ладно, буду судить как сцена за задним фоном. Думаю, вломиться к нему домой будет неприлично, поэтому я стал искать его место тренировок. Это должно быть в лесу. В Конохе есть лес смерти, но он огражден высоким забором, так что остается только лес за стенами Конохи. Это будет долго, может еще в магазине закупиться едой. Искал я это место долго, лес все-таки огромный, а я один. Нашел я это место чисто случайно. Я вспомнил ту речку, где Наруто ловит рыбу и встречает третьего, поэтому, решив сначала найти ту речку и уже от нее искать все остальное, скажу честно, это значительно облегчило мне задачу. В лесу не так много речек, поэтому найти которую нало не составило труда, а дальше просто дело времени. И вот, я сижу у речки, уже зажег костер и поджарил пару рыб, до этого очистив и выпотрошив их. В магазине я также купил хлеб, пару бутылок воды и соль, для вкуса. Сейчас уже вечер, значит, он скоро должен прийти. Одет я был в свое хари-кимоно, маска лежала рядом со мной. Зачем мне маска? Сам не знаю, мне просто захотелось ее купить. Но есть одна деталь, третий Хокаге, как он отреагирует на мое появление и что он предпримет. Я не хочу его атаковать, но не могу считать его добрым дедом. Он политик, а они змеи те еще. Ладно, буду как всегда импровизировать. Черт, рыба, Нарука Узумаки, со стороны. Маленькой Нарука всегда не везло, еще с рождения она потеряла родителей, дальше ее ни за что называют демоном, а она ничего не понимала. Дети ее задирали, а взрослые закрывали на это глаза. Ее дни рождения не празднуют, а иногда вообще закрывали в подвале. Когда она смогла выбраться из подвала и погулять по Конохе, это была самая большая ошибка. Демон, чудовище, монстр, отродье, ее много как называли, но ни разу по имени. Когда она спрашивала, почему они так к ней относятся, то натыкалась только на крики гнева и камни. Ее жизнь была адом, неизвестно сколько бы она так протянула, если бы ее не встретил старик Тиучи. Он первый относился к ней с добротой, а Айме, дочь Тиучи, всегда игралась с ней. Это были первые люди, которые не оскорбляли и били ее, а помогали. Тогда она решила стать первой женщиной Хокаге. Она понимала, что это будет сложно, поэтому она тренировалась в пределах своих сил. Воспитателям было все равно, где она и что она делает. Наоборот, они были рады, что ее будет меньше в приюте. Когда ей исполнилось 6 лет, ее выгнали из приюта и дали ключи от какой-то квартиры в общежитии. У нее не было вещей, поэтому переезд выдался простым. Когда она зашла в квартиру, первое, что случилось, был сломанный пол, в который она провалилась. Пол буквально под ней провалился, а она была легкой. Вытащив ногу, она уже более осторожно шла по полу, везде была пыль, а иногда и паутина находилась. Дело у нее было не в проворот. Полгода она прожила в этой комнатушке, уже был конец марта, она уже привыкла к такому отношению, поэтому она решила им мстить. Покрасить лица Хокаге, разрисовать дома некоторых особо грубых людей, пугать ночью своих ровесников и так далее. Она также приходила к Тиучи, ведь когда она стала жить одна, у нее появились собственные деньги, целых 20 тысяч рё. Правда, она не могла каждый день у них есть, денег не хватало, но иногда у нее находились купоны, по которым она может есть у старика Тиучи бесплатно. Вот, в один такой день она приметила маску лисы, ей она так понравилась, что она захотела купить ее. Попытавшись спросить цену, на нее накричали, ее снова выгоняли, люди, которые проходили мимо, встали посмотреть на эту сцену, в их глазах сверкает злорадство, им нравилась эта сцена, некоторые даже выкрикивали поддержку в сторону торговца масками. Когда она снова спросила, почему к ней так относятся, ей промолчали, а торговец кинул в нее маску, которую она хотела купить. Не выдержав, она убежала в слезах, она не понимала, почему к ней так относятся. Придя домой, она легла на кровать и заплакала в подушку. Этот день пройдет как и прежде, она им всем покажет. Успокоившись под вечер, она решила потренироваться, чтобы стать сильнее, ведь она собиралась стать первой женщиной Хокаге. Одевшись в футболку с пятнами и шорты, она отправилась в лес за стенами Конохи. Охранники ее не останавливали, им было все равно на нее. Дойдя до места тренировок, она взяла пару камней и начала кидать их по разным мишеням. Продолжалось это часа два, солнце уже заходило, да и она проголодалась. Взяв свою удочку, которую она сама и сделала, она отправилась на реку. По пути она почуяла знакомый запах, запах жареной рыбы. Став идти более тихо, она потихоньку шла к месту запаха. По пути она услышала, как кто-то напевает мелодию. Она не могла расслышать слова, но была уверена, что кто-то поет. Подойдя ближе, она наконец смогла разобрать слова. «Пока я страдал, вся долина сгнила. Я остался ни с чем горевать о потере. А люди, любившие по саду гулять, упиваясь цветов красотою, сказали, что буду в аду я сиять, за то, что случилось такое». Это была печальная песня, были слышны нотки грусти, когда он это пел. Нарука сама не заметила, как подошла ближе к певцу, слушая его песню. «И тогда же я понял, я все осознал. Взял из дома канистру с бензином, и я с ней обошел любимый свой сад, и сжег его вместе с людьми, что там были». Теперь слышались нотки злорадства в его голосе, были видно, что ему понравилась судьба тех людей. Нарука не слышала песню полностью, поэтому не могла судить точно, нравится ли ей это или нет, но ей сейчас было все равно, она просто слушала песню, потихоньку подходя к неизвестному певцу. Она сама не заметила, как оказалась уже рядом с ним. «Теперь же я собрал, и жалости нет, меня ждут эти темные дали, ведь я просто-напросто глупый поэт, никому не нужный романти». Конец песни прозвучал как-то обыденно, как будто с ним такое каждый день происходит. Дальше же он посмотрел на Наруку, трудно ее не заметить, когда она чуть ли не на тебя залезает, чтобы услышать эту песню получше. Она не знала, что делать, ее поймали с поличным, она боялась, что на нее сейчас накричат и будут кидаться камнями в нее, но все, что он сделал так, это немного улыбнулся ей и, положив руку на голову, погладил ее. С Нарукой это было впервые, она не знала, как на это отреагировать, но ответил вместо нее ее живот. На весь лес прозвучали звуки недовольства маленького животика, Нарука покраснела, а незнакомец лишь немного посмеялся. «Может, перекусишь? Я тут наловил слишком много рыбы и боюсь, один не справлюсь», — предложил он, показав Наруке и вправду большое количество рыбы. «Правда, можно?» — спросила Нарука на всякий случай. «Конечно, можно, ее тут слишком много на меня одного, так что, думаю, поделиться будет не такой плохой идеей», — сказал он с легкой улыбкой на губах. И Нарука долго ждать не стала, сразу же взяв одну рыбу, начала ее есть. Эта рыба была вкусная и еще теплой, поэтому, съев одну, она начала есть сразу вторую, потом третью и так до конца, а певец все так же смотрел на это с легкой улыбкой. Когда Нарука съела уже половину от всего, а певец смотрел на все это, к ним пришел третий путник. «Здравствуйте, юные люди, вы не против, если я присоединюсь?» — спросил пожилой человек в плаще, с седыми волосами и морщинами на лице. «Могу я узнать, кто вы такой?» — спросил певец у старика. «Я просто проходящий мимо старик», — сказал с легкой улыбкой проходящий мимо старик. Может, Нарука ничего и не заметила, но певец видел, это было Хинге, и он прекрасно понимал, кто под ним, но делать ничего не стал. «Да, конечно, угощайтесь, тут на всех хватит», — улыбнулся и сказал певец старику. Проходящий мимо шиноби мог бы впасть в ступор, увидев эту картину. «Ну а как еще отреагировать на то, что возле реки сидят демон, Хокаге, пускай и под Хинге, и самурай, причем не обычный, а серафим? Тогда этот бы шиноби бросил бы пить, даже если он был бы заядлым выпивалом». Глава 16. Ученица предателя и шиноби-дезертир. Встреча была неожиданной, я имею в виду не саму встречу с ним ней, а то, что он, точнее, она была девочкой. Когда я это увидел, минут пять пытался понять, не гиндзюцу ли это, но нет, тут не Наруто, тут Нарука. Надеюсь, мой план тренировок не пойдет по одному месту из-за женской логики. Сидели мы там вместе до глубокой ночи, Я пел песни и рассказывал о своих путешествиях, правда скрыл пару фактов, не стоит ребенку знать о расчленении некоторых людей, да и третьему не надо знать о том, что я бывший шиноби Канахи. Скорее всего он и так догадывается, все-таки имя и фамилию я не скрывал, да и моей могилы нет. Третий в стороне не остался, тоже рассказывал веселые моменты из своей жизни. И так мы сидели и веселились, даже все съели, как в наруку поместилось 20 жареных рыб, я не понимаю, очередная тайна, и тут уже не поймешь чья, Узумаки или женщин. Проводив девочку, оценил состояние ее жилища домом, это место я никак не могу назвать. Пол держится на чистом слове, вся мебель старая, видно даже некоторые сломаны. Проверив кухню, я охренел от этого помещения, стол с трещинами, один стул, холодильник из древних времен, который еле работает, хорошо хоть газ не протекает. Мысленно обматерив всю верхушку Канахи и марионеток, я вышел из этого помещения. По пути домой стал думать, как забрать на руку себе, так просто мне ее не отдадут, оружие деревни, черти их дери. Так стоп, надо перекусить и успокоиться, если так дело пойдет и дальше, то я скорее постараюсь всех там перерезать, а не решить более мирным путем. Всю рыбу съели на руку вместе с третьим, я ни одну рыбу не съел, все обдумывал переменную, которая повлияла на рождение Нарука. Сейчас где-то 12 ночи, где-то было круглосуточное кафе Данго. Этих шариков мне хватит до завтра. Найдя нужное здание и купив коробку Данго, я отправился в парк. Сейчас там не должно быть людей, максимум пьяные жители, которых я могу отогнать простым всплеском жажды крови, не до конспирации мне сейчас. Идя к парку, я все обдумывал, как же забрать Нарука. Радикальный способ тут не поможет. Если с Кахарой каким-то еще старейшиной я справлюсь, то с Сарутоби и Шимурой мне не справиться. Первый стал Хокагени за красивые глазки и смог воспитать тройку саннинов, его даже прозвали профессором Шиноби, или как-то так. Второй же глава Анбуне, или по-простому корень, у него в подчинении десятки элитных шиноби и он сам является неслабым противником. Короче, радикальный способ мы убираем, первая палочка Данго съедена. Уже гуляя по парку, я стал думать дальше. Можно пойти более мирным путем, например убедить Сарутоби отдать Нарука мне на воспитание, это может быть трудно, но выполнимо, только и тут есть свои недостатки, а именно три старейшины. У Хирузина не вся власть и пускай роль старейшин помогать с выбором, но они тоже имеют свой вес, они ни за что не отдадут мне Нарука, так что законный путь закрыт. Вторая палочка Данго съедена, имхахаха, шум выкинул меня из моих мыслей. Повернувшись, я заметил тело, по-другому это не описать. Тело имеет хитай оте Канахи, тело одето в коричневое пальто, оранжевую мини-юбку, специальный сетчатый костюм, который простирается от шеи до бедер. У тела фиолетовые волосы, завязанные в короткий остроконечный конский хвост. Тело явно женского пола, третий размер груди это подтверждает. Красные щеки и бутылка в руках показывает, что она пьяна и пьяна в зюзю, и что мне делать? В прошлом я был ебанутым маньяком, да и сейчас не святой, но мимо женщин я мало когда проходил, в прошлом конечно были другие причины, но сейчас не об этом. Мммммммм, тело попыталось открыть глаза, попытка оказалась неудачной, черт, да она даже до дома дойти не сможет. Ладно, я уже понял кто это и думаю помочь ей стоит, все-таки ей досталось хоть и меньше чем Нарука. Но эта деревня и ее потрепала. «Эй, девушка, спать здесь не очень хорошая идея», — сказал я, тыкая палочкой от Данго в ее лицо. «Мнн». Вторая попытка открыть глаза, уже более удачная. «Ух, чет я перепила», — говорила она отрывками, хотя что еще стоило ожидать? «Девушка, вы не перепили, вы набухались в зюзю», — сказал я Анка, продолжая тыкать в нее палочкой от Данго, она хоть что-то чувствует. «Имхаха, голова потише, мужик». И так без тебя хреново, а вот и Бадун. Вставать собираетесь, или дальше будете тут спать? Перестал я тыкать в нее палочкой. Я даже встать не могу, кхм, есть вода, а вот и сушняк. Да есть, набери, сказал я, дав бутылку воды. А вода живительная, сказала она, беря бутылку в руки. Открыв ее, она залпом выпила половину, сразу видно, с опытом. Я снова жива, как же хорошо. Вот и ожил на глазах мертвец, чудо, урчание. Посмотрев на источник шума, я увидел, что этот источник покраснел, держась за живот. Я не удивлюсь, если ее урчание было слышно в другом конце парка. «Напоешь», — сказал я, передавая две последние палочки с Данго. «Спасибо». Она припираться не стала и взяла палочки Данго, В следующее мгновение Данго пропала, темная магия. Как хоть звать тебя? Я, конечно, знаю, но спросить все-таки стоит. Анка Митараши, ученица предателя, а тебя как? Надев фальшивую ухмылку, сказала она, сразу видно, какой реакции она ожидает. Киншин Ямамото, шиноби дезертир, рад знакомству. Ответ я с легкой ухмылкой, протянув ей руку. Я, похоже, удивил ее, но руку она мне свою дала. Только после рукопожатия она вернулась в этот бренный мир. Стоп, если это шутка, то она плохая. А какая реакция? Она, похоже, приняла мои слова за издевку, вон как в глаза искра разгорается. А с чего ты взяла, что я шучу? Я тут, видите ли, открываю свой самый страшный секрет, а она приняла это за шутку. С фальшивым возмущением сказал я, а у нее забавная реакция. Пиздец, я, похоже, все еще пьяна, и это мои бредни. Это все, что она могла сказать. Похоже, она мне не верит, сейчас исправим. Так ты домой собираешься? Сейчас проверим мою догадку. Я сейчас не в том состоянии, чтобы куда-то идти, глюк. Отгрызнулась она, немного покраснев. Это было мило, но сейчас будет милее. Хэмэмэм, ладно, тогда говори, куда идти. Сказал я, подходя к ней. Читаах. Я взял ее на руки, как же мило она запищала, еще ручками за меня схватилась. А отпусти меня, извращенец. Сказала она, покраснев и начав толкаться руками. Нет, ты же сама не дойдешь, а я как джентльмен должен проводить девушку домой, так что хватит вредничать и говори, куда идти, а то к себе поведу. Сказал я, немного ухмыляясь. Извращенец. И это я слышал чуть ли не каждую минуту. Вы, наверное, в недоумении, почему Анка не использует чакру и разрешает мне так с ней обращаться. Ответ очень прост. Вы уже знаете о страхе человеческом, но кто сказал, что можно проецировать только жажду крови? Вот и я ничего такого не слышал, поэтому, потратив год, я смог разработать ответвление страха человеческого, спокойствие природы. Из-за этой техники люди не чувствуют от меня угрозу и на подсознательном уровне знают, что я не причиню им зла. Но давайте смотреть правде в глаза. Спокойствие природы недоделано, ведь работает только на пьяных людей или детей. Анка же находилась в околопьяном состоянии и была ментально вымотана. Не знаю, что произошло с ней сегодня, но это ее довело до ручки, и она решила напиться. Похоже, у меня появилась еще одна особа с хреновым прошлым, и которая пострадала от этой деревеньки. Если буду дальше их собирать, то у меня комнат в доме не хватит. Да вы не ослышались, я забираю ее домой. Почему? Она так и не сказала, где находится ее дом, и пока я нес ее на руках, окружая спокойствием природы, она заснула. Так что у меня скорее нет иного выхода, кроме как забрать ее. Ее руки сжали меня сильнее. Посмотрев вниз, я, под светом луны, увидел, как она ко мне прижимается. Еще я увидел слезы. Она, прижимаясь ко мне, заплакала. Мое кимоно впитывает ее слезы. У учитель. Я на мгновение остановился. Похоже, хлопот у меня больше, чем я ожидал. Прижав ее к себе, я выпустил больше спокойствия природы и окружил ее им. Тебя больше никто не тронет. Прошептал я ей на ушко. Ответом мне была слабая улыбка. Хех, она и правда еще ребенок. Когда свет луны упал на ее ключицу, я заметил странный символ, проклятая печать Рачимару. Моих забот все больше, а времени все меньше. И стоит наконец признать, что женщины моя слабость, а если они еще и с трагичным прошлым, то это вообще атас. Глава 17. Примечание. Я недоволен этой главой. Мало того, что я делал ее в торопях, ведь я скоро уезжаю в другой город на учебу, я и так неделю пропустил, так я еще некоторое время буду догонять свою группу, а у меня второй курс начался, профпредметы пошли, а я в другом городе главы пишу, заебись. Ладно, вернемся к главе, так я еще и Анка хрен пойми как показал, я тупо не знал, как это сделать, так что получилось, извиняюсь, если глава вам не понравилась. Пофанка. Ее день не задался еще с утра, и как назло именно в этот день Рачимару стал Нукининым. Встав с кровати, она потерла ключицу, на которой находилась печать которой оставил на ее теле Рачимару, ее проклятие. Сделав все утренние дела, она, одевшись в свою рабочую форму, отправилась в кафе Данго. Не обращая внимания на мусор в ее квартире и закрытые шторы, она отправилась на выход. По пути в кафе, за ее спиной снова шептались, ученица предателя, может, и она предаст Коноху, точно так же, как и ее учитель, осторожно с ней, неизвестно, что ей передалось от предателя, и все в таком духе, но ей было все равно, она и не такое переживала. Купив Данго, она отправилась к своей лучшей подруге Куринай Юхи, единственный, оттого и лучший. Но как назло, дома ее не оказалось, может опять с этим Сарутоби гуляет. Нет, против Асумы у нее ничего нет, но ее раздражает постоянный запах перегара от него, и что Куринай в нем нашла. Кстати, в позавчера он ходил весь серьезный, говорят, к нему пришло письмо из храма огня. Анка знала только одного человека, связанного с Сарутоби в храме огня, Чирику, бывший ниндзя-защитник, как и сама Сума. Но не став лезть в это дело, она не стала слушать дальше. Проходя мимо дома бывшего учителя, она лишь заметила старую пару, которая выкупили этот дом. Помотав головой, отогнав не очень приятные воспоминания, она отправилась дальше по Канахе. ТЦ. Опять ключица болит. Потерев место своего проклятия, Анка продолжала свой путь. Съев последние палочки данга, она выбросила коробку, в которой они находились. Это начинает ее раздражать, эти взгляды, подозрения и похоти от особо умных индивидов. Даже заданий у нее нет, неделю отпуска дали после выполнения последней миссии, а что эту неделю делать, она не знала. И вот в эту не очень светлую голову пришла хорошая идея, напиться. Но это уже под вечер, сейчас же ладно, вечер можно не ждать. Через хрен пойми сколько времени. Ух, помираю. Это была плохая идея, очень плохая идея. Так, что я вообще помню. После того, как я доела данго, я отправилась за выпивкой в квартал Акимичи. Там не только еда вкусная, но и выпивка отличная. Выпив пару бутылок и взяв еще две с собой, я отправилась в парк, по пути выпив еще одну бутылку. Уже в самом парке, допив последнюю бутылку, я легла на скамейку, и вот я тут. Не густо, что сказать. Ха-ха-ха-ха. Башка. Меня как будто в колокол засунули и начали по этому колоколу стучать, а во рту пустыня из Суны появилась. Мммн. Я попыталась, открыв свои глаза, веки были сделаны словно из чакра стали, первая попытка была неудачной. Эй, девушка, спать здесь не очень хорошая идея. Ух, потише, и что ты в меня тыкаешь? Попытавшись открыть глаза второй раз, первое, что я увидела, это ночное небо, блять. Сколько я уже тут лежу. Ух, башка. Ух, чё-то я перепила, невольно сказала я, сейчас бы бутылочку воды выпить. Девушка, вы не перепили, вы набухались в зюзю, сказал голос, который я услышала впервые. Попытавшись сосредоточиться на его лице, все, что я могла разобрать, так это черные волосы и красные глаза. Учиха, что ли? Ну еще лучше, попасться учихе пьяной ночью в парке, одним штрафом я не отделаюсь. Имхаха, голова, потише, мужик, и так без тебя хреново. Голова, что же так хреново? Вставать собираетесь, или дальше будете тут спать? Спросил этот учиха, и кажется, он перестал чем-то тыкать в меня. Я даже встать не могу, кхм, есть вода? Ну а что еще говорит? Все равно я уже попалась. Да есть, набери. После этих слов, учиха передал мне живительный напиток, а вода живительная, сказал я, беря это сокровище двумя руками. Еле открыв бутылку, я сразу же выпила половину содержимого. Я снова жива, как же хорошо, я жива, как же прекрасно без головной боли и сухости во рту. Урчание. Я почувствовала, как покраснели мои щеки. Живот, ты не мог потерпеть до дома. Ками, как же стыдно, хочу провалиться сквозь землю. Напоешь, сказал он, передавая мне две полочки данго. Спасибо. Я отказываться не стала, он и так мне помогает, а если откажусь, я останусь голодной. Дома то ничего нет. Как хоть звать тебя? Спросил меня он. Хм, странно, меня же каждая собака в деревне знает. Только сейчас я могу в точности разглядеть его лицо, это ни хрена не учиха. Волосы черного цвета и красные глаза невольно дают ассоциацию с учихами. Так же было с моей подругой Куринай, ее тоже часто путали с этим кланом. Может, он ее родственник, его лицо было хищным, что ли? Я не знаю, как в точности описать это. Одет он был в кимоно серого цвета и хари с черными концами, выглядит как учиха в одежде хьюга. Забавно, хочу вам сказать, Анка Митараши, ученица предателя, а тебя как? Надев фальшивую ухмылку, я ответила правдой, он все равно может скоро узнать, а так пусть сразу уйдет с отвращением в глазах. Киншин Ямамото, шиноби дезертир, рад знакомству. Ответом мне были неожиданные слова. С ухмылкой на губах он протянул мне руку. Я все еще, обдумывая его слова, протянула свою руку. Только после рукопожатия я вернулась в этот бренный мир. Стоп, стоп, стоп, если это шутка, то она плохая. Он смеется надо мной. Какой еще дезертир? Был бы он дезертиром, он бы не смог даже приблизиться к Канахе, не то что войти в него и гулять по парку, ночью. А с чего ты взяла, что я шучу? Я тут, видите ли, открываю свой самый страшный секрет, а она приняла это за шутку. Эту фальшь в его словах не услышать только глухой. Ну ладно, играем по твоим правилам. Пиздец, я, похоже, все еще пьяна, и это мои бредни. Ну что, глюк и дезертир, как ты на это ответишь? Так ты домой собираешься? Хочешь перевести тему? Не так просто. Я сейчас не в том состоянии, чтобы куда-то идти, глюк. Отгрызнулась я, немного покраснев. Все-таки я и правда не в том состоянии, чтобы встать. Хмм, ладно, тогда говори, куда идти. Сказал он, подходя ко мне. Что он? Читаях. Он взял меня на руки. Я невольно выкрикнула и взялась за него руками, чтобы не упасть. «А отпусти меня, извращенец!» — сказала я, чувствуя, как кровь пришла к щекам и начав толкаться, пытаясь выйти из захвата. «Нет, ты же сама не дойдешь, а я как джентльмен должен проводить девушку домой, так что хватит вредничать и говори, куда идти, а то к себе поведу». Он издевается. По его ухмылке это сразу понятно, он, черт его дери, издевается. «Извращенец!» Сказала я, все еще продолжав попытки выбраться из его плена. Я сама не заметила, как стала засыпать на его руках. Мои попытки выбраться давно прекратились, и я невольно прижалась к нему, слушая его сердцебиение. Как же тут тихо и спокойно. От третьего лица. Маленькая 12-летняя Анка бежала. Она бежала вперед сквозь толпу людей, которые смотрели только на нее, держа одну руку на ключице. Ее проклятая печать жгла кожу. Она горела темной чакрой и впивалась ее СЦЧ. Из ее глаз текли слезы. Она спотыкалась, пытаясь не обращать внимания на шепот толпы. «Ученица предателя, зачем только тебя оставили в живых?» Пошла прочь маленькая отродье отступника. «Нет гарантии, что и она предаст деревню. Так какой смысл ее держать? Учитель, не оставляйте меня!» Плача кричала это маленькое дитя. И ответили на ее зов. Она увидела белую фигуру. Он не смотрел на нее, как другие люди. В его глазах не было ненависти, и он не кричал на нее. Побежав к единственному лучику света в этом темном мире, она надеялась, что и он не уйдет, как и ее учитель. Добежав до него, шепот прекратился, а человек в белой харе с черными концами обнял ее. «Тебя больше никто не тронет», — сказал он ей, прижав к себе. И он говорил правду, шепот толпы прекратился, она больше не чувствует взгляда отвращения и ненависти, а ее проклятая метка перестала приносить боль. Посмотрев на толпу, она увидела, что на нее больше никто не смотрит, все смотрят на ее спасителя, и в их глазах был страх, они боялись его, а он лишь гладил ее по голове и не обращал на них никакого внимания. Ей было неизвестно, сколько времени прошло, но ей хотелось, чтобы это продолжалось как можно дольше. Повкиншин. Принести Анка домой не составило труда, мой дом был близко к парку, поэтому путь был быстрым. Правда, чтобы Анка не проснулась, я старался идти как можно спокойнее и не разбудить ее, что увеличило время моего пути. Занеся ее в одну из свободных комнат, перед этим сняв с нее сандали, я, положив ее на кровать, снял с нее мини-юбку и пальто, чувствую себя извращенцем и насильником. Положив ее вещи рядом на стуле и стараясь не обращать внимания на черное нижнее белье, я, сделав себе тихий фейспалм, снял с нее хита и ателиста, положив ее вместе с остальной одеждой, накрыв ее одеялом и уже хотел выйти, как что-то ухватилось за мое хари. «Эн, не уходи», я еле смог расслышать ее слова. «Боже, что же эта деревня с ее чокнутым учителем с ней сделали?» Сняв свое хари, я накинул на нее хари как второе одеяло, надеюсь, это поможет. И как я вижу, помогло, она укуталась в мое хари, ну прям дитя малое, по-другому это не назвать. Умыльнувшись этой картине, я отправился в гостиную, время уже 2:30 ночи, 1 час от дома на рука до парка с крюком в кафешку Данга, и еще 1.5 часа на Анка. Ладно, встану завтра пораньше, приготовлю завтрак на двоих. Анка съела только 2 палочки Данга, это будет маловато для ужина, так что завтра надо сделать что-нибудь сытное, а сейчас в свою комнату и спать. Ух, чувствую, я об этом пожалею, но пусть это будет разгребать завтрашний я. Глава 18. Знаете, утро бывает разным, у кого-то не очень хорошим, у кого-то обыденным, а кто-то просыпается в обнимку с шикарной девушкой. К чему это я? Я просто пытаюсь понять, как Анка забралась ко мне в постель, обняв и закинув на меня ногу. Надеюсь, она не скоро проснется, а то получит по лицу, я ой как не хочу. Пытаясь выбраться из западни, сделал только хуже, она лишь крепче обняла меня, прижав к себе. Технику шагов я не могу использовать, слишком громко выйдет. а ее я не хочу будить. Остается только одно – ждать, пока сама проснется. Ждать Анка долго не надо было, где-то полчаса, уже хотел попросить, чтобы она меня отпустила, но не успел я рот открыть, как мне его сразу же закрыли. Как бы описать такую ситуацию, я вроде ничего такого не имел в виду, и даже в планах не было, но на утро получит поцелуй от той, кто буквально вчера называла меня извращенцем. Я, ну никак, не ожидал. «С добрым утром», — сказала она с озорной улыбкой, выпустив меня из объятий. «С добрым». Это все, что я мог сказать, все-таки такого, я ну никак не ожидал. Может, спокойствие природы переборщил? Так, стоп. Во-первых, как ты оказалась в моей комнате? Во-вторых, что это было? Стараясь не отвлекаться на ее тело в сетчатом костюме и черное нижнее белье, спросил я. Ну, я проснулась еще ночью, сначала не осознавая, где я, но потом ко мне пришла память. Ты не представляешь, что со мной было. Мне хотелось тебе врезать за то, что ты раздел меня. Хотелось назвать тебя извращенцем и отрезать кое-что лишнее у тебя между ног. Но все это перекрывает благодарность за то, что ты не оставил меня в том парке и не бросил где-нибудь на улице, когда я заснула. Когда я уже хотела уйти, решила проверить, спишь ли ты вообще. Не спрашивай зачем, сама не знаю. И вот, захожу я в твою комнату, и подойдя к тебе, я кое-что услышала. Рассказывала мне все это Анка, одеваясь. А я сидела и не мог проронить и слова. Дело не в том, что Анка меня удивила, нет, хотя да, но не так, как вы подумали. Сейчас все объясню. Раньше ко мне во сне даже комар не мог подлететь, не потревожив меня. Да что комар, даже Аки-сенсей не мог подойти, не разбудив меня. А тут в моем собственном доме меня могли убить, только чудо спасло меня, а то Анка могла и прихлопнуть извращенца.